«Возьми меня! Возьми с собою, государыня!» — прошептал юноша Паш. «Ты не знаешь, чего просишь, дитя!» — проговорила с горькой улыбкой цесаревна. «Судьба своенравна и капризна. Может быть, всех нас ждет верная смерть впереди. Так что же, неужели ты не позволишь мне умереть с тобою?» Пылко проговорил Андрюша и с такой беззаветной преданностью, с такой бесконечной любовью взглянул в синие глаза цесаревны, что та не могла ему противоречить больше. «Будь что будет, я не разлучусь с тобой, мой милый, милый мальчик», произнесла она тихо и крепко обняла его. Андрюша с безумным восторгом и благодарностью взглянул на цесаревну. Все двинулись в сени, но на пороге цесаревна остановилась внезапно, вынула из-под кирасы золотой крест и произнесла каким-то новым вдохновенным голосом: «Быть может, сегодня придется пролить кровь из-за меня. Но будьте вы все свидетелями моей клятвы. Если Господь милосердный поможет мне занять родительский престол, клянусь именем Господа не подписывать ни одного смертного приговора во всю мою жизнь». И сказав это, она поцеловала крест, и вся трепещущая вышла на крыльцо и села в ожидавшие ее там сани. Глава 5. Роковой шаг. Все за тобою. Тревога. Быстро скользили сани по рыхлому снегу, тихо поскрипывая полозьями. Морозное небо, усеянное звездами, улыбалась теперь ласково и кротко. Метель улеглась, ветер стих. Сани неслись едва видимым призраком по сонным улицам молодого Петрова города. Цесаревна, чуть дыша от охватившего ее волнения, сидела рядом с Лестоком. Впереди ее занимали место Воронцов и юный Паш, взор которого не покидал ни на минуту лица Елизаветы. Братья Шуваловы стояли на запятках. Как сон промчались сани мимо оторопевших серых камзолов, выскочивших было из караулки и не понявших с просонья, кто куда промчался и зачем. Пронеслись сани мимо летнего сада и Адмиралтейской крепости и остановились неподалеку от маленьких домиков, разбросанных по полю и составлявших казармы Преображенского полка. Вот и огромная съезжая изба. Яркий огонек горит в ее окнах. Лесток первый вышел из саней. Андрюша за ним. Отстегнули полость, помыли выйти цесаревне. Братья Шуваловы соскочили за пяток. Елизавета по протоптанной до самого крыльца снежной тропинке проследовала к съезжей. Вон она поднялась по широким ступеням и взялась за скобку двери. «Сейчас, сейчас!» — усиленно выстукивало ее сердце. «Сейчас, сейчас начнется!» — клокотало что-то в ее груди. Тяжелая дубовая дверь сразу поддалась под нежной рукой Елизаветы. Цесаревна вошла, прижимая крест к груди обеими руками. Горница была полна солдат. Мундиры, мундиры и мундиры. Очевидно, цесаревну ждали, потому что, когда появилась она, свежая, взволнованная, прекрасная, с лучистым сиянием в глазах, все слилось в одном сплошном радостном гуле. «Матушка, цесаревна наша, лебедка, солнышко красное!» И все загрубелые солдатские лица улыбались навстречу Елизавете, просветленными детскими улыбками. Сильные руки тянулись к ней. Они хватали край ее платья, подносили к губам. Слезы навертывались на смелые глаза, текли по мужественным лицам, видевшим не одну битву, ни один тяжелый поход. Верой и бесконечной преданностью сияли честные и отважные взоры.